Это приказ. Выбросьте фрагменты. Чего вы ждете? Есюань закричал с отвратительным видом. Ну, ваше высочество, выбросить фрагменты не проблема, но вы уверены, что хотите, чтобы ваш зверь оставался под водой в одиночестве? Нерешительно сказал укротитель зверей из клана четырех сезонов. Глядя в воду, Есюань, казалось, мог проникнуть сквозь поверхность воды своим острым взглядом. Он сказал, даже не оборачиваясь: «Тебе не нужно об этом беспокоиться. Я уверен, что этот ублюдок какой-то урод-укротитель зверей из клана Серебряной Крови, и у него должен быть могучий водный зверь. Даже если ты оставишь своих зверей под водой, они не будут ему соперниками, и ты потеряешь их ни за что. Я единственный человек, который может иметь с ним дело». Все укротители зверей, охраняющие это место, посмотрели с благодарностью. Таких великих людей было мало в этом мире. Он отправил своего зверя в воду, чтобы сразиться с неизвестным, но могущественным укротителем зверей, чтобы они не потеряли своих зверей. Кто еще сделал бы это? В этот момент Фан Луатянь, находившийся рядом с Есюанем, был совершенно ошеломлен. Что это было? С одной стороны, ты порочный человек, который убил двух зверей тех укротителей зверей. С другой стороны, ты очень хороший человек перед ними. Они даже благодарны тебе. Какой хороший спектакль ты устроил. Что будет дальше? Убьешь ли ты высшее руководство Альянса 10 тысяч планет и сами займешь место лидера? Фан Луатянь не мог не представить. По его мнению, Есюань не стал бы этого делать. Мысль об этом сделала его очень грустным. Есюань заявил, что они будут сотрудничать, прежде чем они пришли сюда. Однако он обнаружил, что Есюань использует его после того, как они прибыли сюда, и его единственное использование состояло в том, чтобы поддерживать внешний вид Есюаня. Ваше высочество, в этот момент, когда все собирались следовать приказу Есюаня, укротитель зверей из клана Бычьей Головы сказал Есюаню: «Мой зверь нашел 4 фрагмента тайного сокровища уровня претендента. Будет очень жаль, если я скажу ему выбросить их». «Да, что ты хочешь сделать тогда?» Сузив глаза, Есюань спросил. «Я сказал моему зверю постараться проглотить 4 фрагмента тайного сокровища уровня претендента». Он понизил голос. «Думаю, этот ублюдок не сможет найти 4 фрагмента». Глаза остальных загорелись, как только они услышали контрмеру укротителя зверей Бычьей Головы. Они нашли хороший способ. «Хорошо, какой твой зверь?» – спокойно спросил Есюань. «Это синий кит с ласточкиным хвостом». Этот укротитель зверей не был тупым. На этот раз он даже не говорил тихим голосом. Вместо этого он рассказал Есюаню, кто его зверь, с помощью голосовой передачи. «Ну, я не знаю, сработает ли это, но, по моему мнению, вам лучше сделать то, что я вам сказал. Если вы откажетесь и что-нибудь случится, я привлеку вас к ответственности». Есюань бросил на него взгляд, когда ему сказали, что это за зверь. Затем он добавил: «Богатство или жизнь твоего зверя, что важнее? Просто подумай об этом». Я, укротитель зверей Бычьей Головы, очень колебался. Бум! Внезапно, пока он колебался, далеко-далеко под водой раздалось сильное сотрясение, но волнение утихло в секунду. Нет, укротитель зверей Бычьей Головы вдруг печально закричал, когда волнение прекратилось. Очевидно, его синий кит с ласточкиным хвостом был убит ублюдком под водой. При виде этого все остальные укротители зверей запаниковали. Ни у кого из них не хватило смелости колебаться. Они поспешили выполнить приказ Есюаня и приказали своим зверям выбросить фрагменты тайного пространственного сокровища уровня претендента, которые они нашли. К этому времени эти фрагменты уже не были сокровищами. Вместо этого они были ядами. Свист, свист, свист. Через некоторое время укротители зверей вокруг Есюаня последовали другому его приказу. Они быстро призвали своих зверей из черной водной зоны. «Ваше высочество, я-я». Увидев, как выходят другие звери, кроме его синего кита с ласточкиным хвостом, укротитель зверей Бычьей Головы выглядел ужасно. Он посмотрел на Есюаня, но не знал, что сказать последнему. «Все в порядке». Есюань похлопал его по плечу. С момента появления планеты древнего бога появились всевозможные возможности. Сейчас ты потерял одного зверя, но, может быть, однажды ты получите сокровище, которое сможет дать тебе другого зверя. Точно. Другие тоже успокаивали его. Несколько дней назад странный укротитель зверей с планеты Вилкинского кристалла получил волшебное лекарство, которое может увеличить его количество семен зверей, и он получил его прямо на планете древнего бога. Может быть, когда-нибудь мы тоже получим это лекарство. Это так? Есюань почувствовал искушение, когда услышал эту информацию. Он говорил глупости. Но, к его удивлению, кто-то действительно получил такое волшебное лекарство на планете древнего бога. Однако он не чувствовал ревности, потому что он мог получить такое снадобье из дворца океанских драконов. Но каждый мог использовать его только один раз в жизни, и его можно было использовать только если вы не достигли уровня претендента. Кроме того, укротители зверей ниже уровня претендента, которые могли получить 2 семени зверей на каждом уровне, также не могли его использовать. Как результат, для него это было просто бесполезно. Его талант, казалось, достиг своего предела. Он не мог улучшить его, хотя и хотел. Как жаль, он чувствовал себя немного одиноким. Тем временем эти укротители зверей лишь немного успокоили укротителя зверей бычьей головы. Потом все посмотрели на темную воду, которая успокоилась. И время от времени они бросали взгляды на Есюаня. Они беспокоились о белом Цзя Есюань. Он может столкнуться с опасностью. Белый Цзя Есюаня действительно выглядел очень сильным, но они не могли не чувствовать, что существо, которое неожиданно напало на их зверей, было сильнее. Ведь их звери даже не успели послать им какое-либо сообщение перед смертью. Бум. Потом, пока они ждали, с периферии их базового лагеря продолжали доноситься крики. А Цзючжидая уже давно отсутствовал. Очевидно, клан Серебряной Крови начал свою атаку. Они уже сражались против Цзючжидая и его людей. Есюань посмотрел вдаль, но никак не отреагировал. Вместо этого он просто продолжал смотреть на воду серьезным взглядом. Словно его белый Цзя с усилием гнался за неизвестным ужасным существом под водой. Больше ничего не осталось. Примерно через минуту Есюань получил сообщение. Согласно тому, что обнаружила приливная улитка сокровища, все фрагменты тайного пространственного сокровища уровня претендента, распределенные в области черной воды, были собраны. Теперь я смогу отредактировать приливную улитку сокровища. Есюань подумал, когда получил пульсацию разума, которую послала приливная улитка сокровища. Глава 297. Непосредственное достижение пика уровня золота и усиление всех атрибутов. Ты можешь выйти прямо сейчас. Есюань взглянул на укротителей зверей вокруг себя. Затем он переключил свое сознание, чтобы использовать логово зверя. Он отозвал 2 белых цзя и 2 приливных улиток сокровища из темной воды обратно в их звериное логово. Хм. Затем, под удивленными взглядами окружающих, он вдруг холодно хмыкнул и указал на что-то. В одно мгновение из его тела в темную воду вылетели 2 белых цзя. Бум. Вода сильно тряслась, когда туда влетели 2 белых цзя. Что? Что? Другие были крайне шокированы. Они были удивлены, что Есюань заключил контракт не с одним белым цзя, а с 3. В то же время, увидев это, они не могли не сделать глубокий вдох и задержать дыхание, даже не осознавая этого. Они знали, что Есюань мог найти убийцу их зверей. Блин. Внезапно, когда все затаили дыхание, Есюань принял ужасный вид. Увидев, как он отреагировал таким образом, все почувствовали, что их сердца немедленно выпрыгнут из груди. Они очень нервничали. Ух, ух. В этот момент из темной воды вылетели 2 белых цзя, и Есюань отозвал их обратно. Есюань переместил свое сознание, чтобы снова призвать клона духовного океанского белого цзя под воду после того, как отозвал 2 белых цзя в их логово зверя. На этот раз он дал клону духовного океанского белого цзя кое-что, когда он вызвал его. Ух, вскоре под нервными взглядами людей из темной воды выскочил еще один белый цзя. У этого белого цзя на одном из когтей была свежая серебряная кровь, и он сжимал половину руки в другом когте, и кровь на его когте, и кровь на половине руки, очевидно, были от этих ублюдков серебряной крови. Только кровь клана серебряной крови была серебряной во всей галактике. И кровь выглядела свежей. Должно быть, она только что вылилась из чьего-то тела. Ваше высочество, что произошло? У многих загорелись глаза при виде 3 белого цзя. Наконец укротитель зверей спросил Есюаня. Он сбежал. У меня только его рука. У него есть реквизит, с которым он может перемещаться в пространстве. Есюань глубоко вздохнул. Его лицо было настолько искажено, что люди думали, что он, должно быть, в ярости. Фан Луатянь был единственным исключением. Вместо этого он потерял дар речи, когда увидел выражение лица Есюаня. Он был удивлен, что у Есюаня было так много реквизита. На самом деле, он кое-что вспомнил, Как только появился белый Цзя Есюаня с рукой в когтях, эта рука должна принадлежать одному из укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови, которые преследовали Есюаня по пути к базовому лагерю Альянса 10000 планет, но вместо этого были убиты им. Среди них были укротители зверей Серебряной Крови, и они были убиты совсем недавно. При правильном хранении, кровь действительно может какое-то время оставаться свежей. Это было достижимо. Есюань хотел использовать эти трупы, чтобы показать свою лояльность Альянсу 10000 планет, но, в конце концов, он использовал их таким образом. Фан Луатянь воспринял это как хороший урок. Он решил, что ему следует взять с собой несколько свежих трупов, когда он уйдет из дома в будущем. Никогда не знаешь, когда они пригодятся. Черт, то, что сделал Есюань, было для него откровением. Он руководил всем шоу и сам выступал в нем. За исключением Фан Луатяня, которого он только использовал, все остальные поверили всей этой истории. Этот ублюдок сбежал, этим людям стало жаль, когда они услышали это от Есюаня, но претензий к нему не было. В конце концов, все видели, что сделал Есюань. Он старался изо всех сил, или, другими словами, он приложил большие усилия, и он был основательным. Такой сильный человек приложил такое большое усилие, но все равно потерпел неудачу. Они действительно не должны винить его. В конце концов, по сравнению с Есюанем, они были кучей бездельников. Без Есюаня многие из их зверей были бы убиты. И Есюань, несмотря ни на что, вернул половину руки ублюдка. Это уже был замечательный результат. Ух! В этот момент, когда Есюань переместил свое сознание, клон духовного океанского белого Цзя, вылетевший из темной воды, крепко сжал свою клешню. И рука кого-то из клана Серебряной Крови и Серебряная Кровь на его когте, они просто растворились в воздухе. Часть тела была уничтожена, а все следы стерты. Есюань сразу же запрыгнул на спину духовного океанского белого Цзя, когда все это было сделано. Махнув рукой, он сказал остальным: «Вам больше не нужно охранять это место. Все вы, следуйте за мной. Мы вместе позаботимся об этих ублюдках из клана Серебряной Крови». Он маневрировал духовным океанским белым Цзя под собой и немедленно улетел. Бум! Битва за пределами базового лагеря Альянса 10000 планет в данный момент находилась в отчаянной фазе. Ужасные крики продолжали раздаваться. Хотя укротители зверей находились на разных уровнях на равнинах древнего бога, укротители зверей высокого уровня редко появлялись в области для укротителей зверей низкого уровня. И еще более своеобразно было с бескрайним лесом. Почти все укротители зверей, появлявшиеся здесь, были на золотом уровне. Есюань никогда не сталкивался ни с одним укротителем зверей ни на платиновом, ни на серебряном уровне с тех пор, как прибыл сюда. Но для него это была хорошая новость. Пока не было укротителей зверей платинового уровня, он был непобедим среди своих сверстников. Хотя в данный момент он был только на промежуточном золотом уровне, и он еще не достиг высокого золотого уровня. Есюань подумал, что, возможно, именно поэтому старший брат Цзючжидуа, хотел достичь здесь платинового уровня, потому что он станет здесь главным, как только достигнет платинового уровня. Однако он не видел в бесконечном лесу зверя платинового уровня, и это единственное, что его озадачило. Казалось, что даже укротители зверей, находящиеся на грани достижения платинового уровня, здесь не появятся. Если это правда, он не мог понять, почему Цзючжидуа хотел достичь платинового уровня. Но это было просто сомнение. Он не будет возражать против чужих дел. Все, что ему нужно было сделать, это увеличить свою силу. Думая об этих вещах, он по пути переместил свое сознание и направил его, чтобы сфокусироваться на приливной улитке сокровища в его логове зверя. Приливная улитка сокровища лежала на животе на груди фрагментов тайного сокровища, как скряга, и ее рот работал. Все фрагменты тайного сокровища были белыми. С космической энергией они излучали слабый свет. Редактировать. Увидев, что делает улитка сокровища, Есюань улыбнулся. Затем он открыл редактор зверей, чтобы отредактировать приливную улитку сокровища. Гул. Необыкновенная сила была наложена на мир небытия приливной улитки сокровища. Те фрагменты тайного пространственного сокровища уровня претендента растворились в теле приливной улитки сокровища за секунду. Это заставило ее энергию снова взлететь после сотрясения тела. Этот прирост энергии был даже больше, чем тот, что был во время повышения уровня до золотого спика серебряного, что было не так давно. Тем временем мир небытия приливной улитки сокровища начал расширяться. И Есюань своими глазами видел, как быстро он расширяется. Это, глядя на расширяющийся мир небытия, Есюань был очень удивлен, потому что его площадь превзошла площадь мира моря духовного океанского белого Цзя. Он был таким же большим, как мир священного божественного дерева. На этот раз приливная улитка сокровища перепрыгнула на пик золотого уровня с низкого уровня золота в своей эволюции. Это было невероятно. Даже Есюань был сильно потрясен. Он видел, как уровень его зверей повышался в лучшем случае с низкого до высокого уровня. Но на этот раз приливная улитка сокровища пропустила промежуточные уровни и сразу достигла пикового уровня. Есюань сразу же проверил новые атрибуты улитки сокровища. Приливная улитка сокровища, пространственный тип, таинственный тип, 5 звезд, уровень зверя, золото, пик, способность 1, 2, 3, ур 3, приливная спираль, приливный вихрь, карта в реальном времени, разверните карту в реальном времени, чтобы исследовать все в радиусе 30 миль, может детально исследовать вещи в некоторых пространственных слоях, способность 4, 5, 6, ур 3, охота за сокровищами, хранение сокровищ, пожирание сокровищ, способности к поиску сокровищ, может обнаруживать ауры сокровищ в радиусе 60 миль. Способность 7. Образ улитки сокровища Ур-3. Когда образ улитки сокровища, созданный ей, погибает, она может вызывать новый образ каждые 10 минут. Если образ улитки сокровища самовзорвится, она может вызывать новый каждую минуту. Способность 8. Небесный клинок Ур-4. Способность 9. Перестановка пространства Ур-4. После использования образа улитки сокровища, приливная улитка сокровища может заставить его взорваться. После того, как образ улитки сокровища самовзорвется, предметы в пределах определенного диапазона сразу же переместятся туда, где находится улитка сокровища. Переносимыми вещами могут быть живые существа, высота и длина которых не превышает 60 футов. Но на данный момент самовзрыв образа улитки сокровища должен произойти в пределах 1-5 миль от приливной улитки сокровища. Способность 10. Пространственное изгнание Ур-2. Образ улитки сокровища может создать ограниченную зону в пространстве после самовзрыва. Он может изгнать предмет или живое существо, отправив его на случайное расстояние от 3 до 6 миль. Однако, будучи слишком сильным, изгнанное живое существо может разрушить запретную зону в пространстве и вырваться из изгнания досрочно. Эти атрибуты. Глаза Есюаня загорелись, как только он проверил новые атрибуты приливной улитки сокровища. 10-я способность, пространственное изгнание, была новой. Судя по всему, это была замечательная способность, которая могла спасти ему жизнь. Эта способность, несомненно, выиграла бы ему больше времени. Он сможет сказать священному божественному дереву унести его на высокой скорости. Тем временем, после этого повышения уровня, когда приливная улитка сокровища достигла пика уровня золота, ее карта в реальном времени могла охватывать территорию в радиусе 30 миль. Это сделало ее более полезной для Есюаня, и другие ее атрибуты также улучшились. Все они были намного сильнее, чем прежде. Это здорово, это фантастика. Есюань просиял, когда проверил уровень своего совершенствования. Он был уже очень близок к достижению высокого золотого уровня. Глава 298. Отличная работа, Бум. Шум битвы то усиливался, то стихал вдалеке. Когда приливная улитка сокровища достигла пика уровня золота, область, которую могла покрыть карта реального времени, теперь простиралась до 30 миль. Таким образом, Есюань мог видеть все поле битвы, перемещая свое сознание. Это немного взволновало Есюаня. Когда приливная улитка сокровища достигнет уровня претендент, сможет ли он видеть все, что происходит на территории Ся, когда он будет в Ся? Он не мог не задаться вопросом. Эта способность была мощной. Они были здесь, чтобы напасть на альянс 10 тысяч планет. Они были здесь, чтобы победить. Они были здесь не для того, чтобы посылать своих зверей в ад. Если бы два духовных океанских белых Цзя Есюаня были там единственными зверями, они бы осадили их вместе, и они смогли бы убить их в секунду. Какими бы великими ни были два духовных океанских белых Цзя, они были всего лишь зверями золотого уровня. Их сила не выходила за пределы этого уровня. Однако это было невозможно, потому что, кроме двух духовных океанских белых Цзя Есюаня, там были тысячи зверей золотого уровня альянса 10 тысяч планет. При поддержке стольких зверей, два духовных океанских белых Цзя могли буквально делать все, что хотели. Убей их, увидев, какую огромную работу проделали два духовных океанских белых Цзя Есюаня, укротители зверей из альянса 10 000 планет были в восторге. Ревя, они маневрировали своими зверями, чтобы безумно сражаться со зверями Альянса Серебряной Крови. Они не позволили зверям Альянса Серебряной Крови помешать буйству духовных океанских белых Цзя. Убей их. В то же время десятки укротителей зверей, которые прилетели сюда из области Черных Вод вместе с Есюанем, также прибыли вскоре после того, как Есюань присоединился к битве. Они отправили своих зверей и тоже присоединялись к битве. Ха-ха. Цзючжидай расхохотался, увидев это. Глядя на человека в черном из Альянса Серебряной Крови вдалеке, он саркастически закричал. «Кахаман, разве ты только что не сказал, что вторгнешься в наш базовый лагерь, перережешь всех нас и накормишь рыбу с нашим мясным паштетом?» Беловолосый мужчина в черном выглядел крайне угрюмым. Тем не менее, он пристально посмотрел на Есюаня после того, как мельком взглянул на Цзючжидая, укротитель зверей из безликого клана. «Я не забуду тебя», — он махнул рукой после холодного мычания. Затем он начал приказывать своим подчиненным укротителям зверей отступать по порядку. Они проиграли эту битву. Если бы он настаивал на сражении, их всех здесь убили бы. Он не мог понять, почему безликий укротитель зверей был таким стойким. Даже средние пятизвездочные звери на пиковом золотом уровне не могли составить конкуренцию этим двум зверям. И у Есюаня их было двое, а не один. Убей их, убей их. Несмотря на отступление Альянса Серебряной Крови, укротители зверей из Альянса 10 000 планет не позволили им отступить с миром. Вместо этого они предприняли несколько более мощных атак. Они хотели убить всех из Альянса Серебряной Крови. Есюань воспользовался некоторыми возможностями. Под его руководством, два духовных океанских белых Цзя убили многих зверей Альянса Серебряной Крови, как и их укротителей зверей. Таким образом, он получит больше очков удачи. Все кланы соревновались в эту эпоху. Он совсем не чувствовал себя виноватым в убийстве этих людей. Он бы послал других своих зверей, если бы не страх раскрыть свою личность. Бум! По мере того, как битва продолжалась, укротители зверей из Альянса Серебряной Крови отступили под руководством Кахамана спустя 5 или 6 минут. Однако, когда они наконец сбежали, осталось менее 1/10 части их команды. Это было фантастически. Холодный лед, вся заслуга принадлежит тебе. Цзючжидая просиял, когда битва закончилась. Благодаря Есюаню, Альянс 10 000 планет потерял в этой битве всего несколько десятков зверей золотого уровня. Напротив, Альянс Серебряной Крови понес большие потери, в десятки раз больше ихних. Осторожно. Однако, пока Цзючжидая смеялся и шел к Есюаню, который был в сотнях футов от него во время битвы, Есюань внезапно закричал. Пока он кричал, что-то, окутанное размытой пространственной энергией, внезапно появилось над Цзючжидая. Что это было, разглядеть было невозможно. Оно взорвалось, как только появилось. Когда оно взорвалось, Цзючжидая был перенесен в лес на 1-5 миль на глазах у многих людей. Гул, гул. Когда он появился в лесу, совершенно ошеломленный, он посмотрел вверх и увидел две одинаковые вещи, окутанные размытой пространственной энергией над головой. Затем один из них взорвался с ревом. Когда он взорвался, Цзючжидая снова исчез. Когда он появился снова, он был за гигантским камнем в 3 милях от Есюаня и других. Какого черта? Цзючжидая испугался. Только после этого он пришел в себя. Все произошло слишком быстро. Сначала он собирался позвать своего зверя. Бум. Однако, когда он собирался это сделать, над его головой пролетел золотой электрический свет. Электрический свет сразу ударил его. Его тут же сожгли, и его труп дымился. Затем электрический свет прыгнул по небу вместе с расплывчатой вещью, унося мертвое тело Цзючжидая. Они исчезли за секунду. Звездный сын. Крики продолжали исходить из Альянса 10 000 планет. Все произошло слишком быстро. Никто не знал, куда увели Цзючжидая. Один за другим, люди взлетали в небо на поиски Цзючжидая. Блин, Есюань тоже взбесился. Он бросился в отдаленный лес на своем духовном океанском белом Цзя. Он намеревался искать там, искать Цзючжидая в лесу. Черт, черт возьми, кто это? Черт возьми, такой чертовски сильный. Он увел у нас под носом его высочество звездного сына. Как это вообще возможно? Глава 299. Удивительное наследство и новый зверь. Кто это? Черт возьми, более 10 минут спустя, Есюань взбесился в бесконечном лесу. Прошло более 10 минут, но он не нашел ни следа оставленного Цзючжидао. Его лицо выглядело дьявольским. Это выглядело так ужасно, что ни у кого рядом с ним не хватило наглости взглянуть на него. Увидев, что Есюань намерен продолжить поиски Цзючжидао, укротитель зверей попытался отговорить его от этой идеи. «Ваше высочество, клан Серебряной Крови уже похитил Звездного Сына. Нам приказано найти все сундуки с сокровищами с черепахи, сбежавшие из этих руин, и мы должны сделать все возможное, чтобы выполнить свой долг. Альянс Серебряной Крови только что отступил. Нам все еще нужно, чтобы вы оставались у власти и вели нас. Есть ли такой приказ?» Подняв бровь, Есюань спросил. «Звездный сын Цзючжидао сказал мне, что его старший брат, его высочество Цзючжидуо, совершенствуется в уединении, чтобы достичь платинового уровня. Вы знаете, где находится его высочество. Теперь, когда звездный сын Цзючжидао пропал, мы должны пойти и уведомить его, чтобы он взял на себя ответственность. Ваше высочество, его высочество Цзючжидуо совершенствуется в уединении в секретной комнате на окраине руин». Все эти укротители зверей кисло улыбнулись. Он ни разу не открывал дверь с тех пор, как вошел. «У нас также нет возможности связаться с ним». «Ага», Есюаню пришла в голову идея. «Ну, пойдем туда. Посмотрим, сможем ли мы связаться с его высочеством Цзючжидуо». Он собирался взглянуть. Они были в бесконечном лесу. Все здесь были укротителями зверей золотого уровня. Итак, как кто-то здесь может достичь платинового уровня? В этой секретной комнате может быть какой-то секрет. Другие не могли открыть дверь, но, возможно, он сможет. В худшем случае, он может попытаться вызвать своих зверей в той потайной комнате и убить Цзючжидуо. Цзючжидуо так и не появился, так что лучше бы ему больше никогда не появляться в этом мире. Хорошо, все укротители зверей вокруг него кивнули. Исчезновение Цзючжидуо, безусловно, было для них сложной проблемой, но для холодного льда это было еще большей проблемой. Он был здесь главным. Кто-нибудь может доставить ему неприятности, когда он вернется в Альянс 10 тысяч планет. Однако большинству из них не нужно беспокоиться об этом. Вскоре, закончив зачистку поля боя, они вместе направились к Черной воде. Когда они приблизились к области Черной воды, Есюань тщательно исследовал окрестности с помощью карты реального времени приливной улитки сокровища. Он обнаружил, что в центре области Черной воды есть независимое межслоевое пространство. Это было то, что приливная улитка сокровища не могла найти раньше. Но благодаря повышению уровня она могла обнаруживать такие межслоевые пространства. Есюань даже сказал приливной улитке сокровища попытаться определить, что находится внутри межслоевого пространства. К его удивлению, она действительно нашла на внешней оболочке межслоевого пространства более слабое место, куда могло проникнуть ее восприятие. Когда приливная улитка сокровища исследовала межслоевое пространство, она обнаружила, что это архитектурный комплекс из заброшенных дворцов. Архитектурный комплекс был просторным, но большинство дворцов там рухнуло. Остались одни руины. Однако в конце темного подземного перехода в центре архитектурного комплекса находилась закрытая потайная комната. На закрытую дверь секретной комнаты, казалось, было наложено какое-то защитное ограничение. На двери светили какие-то тусклые огни. Однако ограничение не казалось очень сильным. Похоже, оно включается и выключается. Как будто оно было на грани краха из-за того, что было слишком старым. Таким образом, приливная улитка сокровища сразу сняла ограничение благодаря своей способности пространственного восприятия. Все, что находилось в секретной комнате, тут же отобразилось на карте реального времени. Это Цзючжидуо. Через карту реального времени приливной улитки сокровища, Есюань видел укротителя зверей священного огня в секретной комнате. Там была также восьмирукая огненная обезьяна, которую он вызвал. Этот укротитель зверей священного огня и Цзючжидао выглядели одинаково. Очевидно, он был старшим братом Цзючжидао, будущим священным сыном Альянса 10 тысяч планет, Цзючжидуо. Есюань думал, что Цзючжидуо будет совершенствоваться в секретной комнате со всеми своими зверями. Но нет, вместо этого он маневрировал восьмирукой огненной обезьяной, чтобы снова и снова атаковать лазурную бусину в секретной комнате. Эта лазурная бусина была размером со стеклянный шарик. В ней поднимались какие-то таинственные газы. Поскольку восьмирукая огненная обезьяна безостановочно атаковала ее, на поверхности лазурной бусины уже появились трещины. Казалось, что она скоро сломается. Цзючжидуо выглядел очень взволнованным этим. Как будто он получит много преимуществ, как только бусина будет сломана. Что это такое? Есюань был поражен. Затем он переключил свое сознание, чтобы проверить другие вещи в секретной комнате через карту реального времени. Секретная комната была просторной. Стены были от 600 до 900 футов высотой. Площадь составляла около 30 тысяч квадратных футов. Есюань заметил кровать в секретной комнате, пока осматривался, и он увидел лист желтоватой бумаги на кровати. Через карту реального времени Есюань увидел, что на бумаге что-то написано. Он переключил свое сознание, чтобы прочитать ее немедленно. «Я Цзинь Яян, неблагодарный ученик школы четырех святых. Я оставил наследство в тайном царстве тамплиеров древнего бога и обращаюсь к тому, кто его найдет, то есть к наследнику. Ты можешь быть защитником школы четырех святых, если захочешь. Но даже если ты не хочешь, пожалуйста, по крайней мере, будь добр к ученикам школы четырех святых, если ты столкнешься с ними когда-нибудь в будущем. Наследство, которое я оставил здесь, включает в себя четыре вещи. Первое – это несколько эликсиров приручения зверей. Всего их семь. Пять из них – трехкратные эликсиры приручения зверей. Укротители зверей ниже уровня претендента получат еще одно семя зверя, приняв его. Один из них является шестикратным эликсиром приручения зверей. Укротители зверей выше уровня претендента получат еще одно семя зверя, приняв его. И последний, девятикратный эликсир приручения зверей, который может повысить уровень способности укротителя зверей. Укротитель зверей может принять только один трехкратный эликсир приручения зверей, один шестикратный эликсир приручения зверей и один девятикратный эликсир приручения зверей за всю свою жизнь. Эликсир не будет работать на укротителях зверей мифического уровня. Из-за их уровня, у них уже есть два семени зверя каждый раз, когда они повышают уровень. Вторая вещь, включенная в наследство, это пучок ауры черного духа девяти небес, который запечатан в бусине запечатывающего духа. Как только бусина будет сломана, аура сможет быстро повысить уровень совершенствования в укрощении зверей наследника. Третья вещь – это секретные техники четырех святых школы четырех святых. Они включают в себя все методы, созданные школой с древних времен, такие как метод достижения небес четырех святых и все эволюционные рецепты зверей, которые собрала школа. Я также оставил большое количество зверей с кровью четырех святых в тайном царстве. Наследник может отправиться туда в любое время, чтобы нанять подходящих зверей. Ух ты! Есюань оцепенел, когда прочитал бумагу на кровати через карту реального времени приливной улитки сокровища. Кем был этот Цзинь Яян? Почему ученик школы четырех святых оставил свое наследство в тайном царстве наследия тамплиеров древнего бога? Самое главное, что наследство, которое он оставил, потрясающее. Эликсиры укрощения зверей были от трехкратных до девятикратных. Может ли это быть более шокирующим, несмотря на доставшийся ему в наследство дворец океанских драконов, существовало ограничение на обмен эликсиров укрощения зверей. У него не было слишком много проблем с трехкратным эликсиром приручения зверя, но для шестикратных эликсиров приручения зверей ему было разрешено обменять очки только на 5, и ему разрешили обменять очки только на 1 девятикратный эликсир приручения зверей, не говоря уже о том, что такие обмены стоили бы ему много очков удачи. В то же время, аура черного духа девяти небес, методы и эволюционные рецепты школы четырех святых и звери с кровью четырех святых были необычными. Особенно эволюционные рецепты, если бы они были выпущены в мир, вся галактика была бы в шоке. Он не мог не бросить взгляд на Цзю Чжидуа, который маневрировал восьмирукой огненной обезьяной, чтобы атаковать бусину в секретной комнате. Он не знал, как прокомментировать удачу Цзю Чжидуа. Если он скажет, что Цзю Чжидуа не повезло, то по крайней мере этому парню повезло найти это наследство. Но если он скажет, что Цзю Чжидуа повезло, то этому парню на самом деле очень не повезло столкнуться с ним. Эта бусина должна быть бусиной запечатывающего духа, содержащей ауру черного духа девяти небес. Есюаню было любопытно. Он задавался вопросом, насколько эффективным она будет для его зверей, когда она выйдет из бусины. С таким количеством вещей в голове, он набрал скорость, чтобы привести остальных к области черной воды. Между ним и секретной комнатой все еще оставалось промежуточное пространство. Из-за блокировки этого межслоевого пространства, даже его логово зверей не могло отправить его зверей в эту секретную комнату. Бум! Однако, пока Есюань и другие летели на высокой скорости, вдалеке над темной водой внезапно появился вихрь. Как только вихрь оформился, Из воды внезапно выскочила черная черепаха, диаметр панциря которой составлял более 150 футов. Это, Есюань онемел. Ваше высочество, это странный зверь-черепаха, сбежавший из тайного царства. Нам приказано собрать все сундуки с сокровищами, которые несет черепаха. Глаза этих людей загорелись при виде черепахи. Ага, Есюань переместил свое сознание, чтобы определить атрибуты черепахи. Черная черепаха темной воды. 4 звезды уровень зверя. Золото, пик, способности. Врожденная черная пустота темной воды. Врожденный эликсир черной черепахи пустоты. Врожденная броня черной черепахи пустоты. Секретные техники черной черепахи 4 святых. Неполная, возможный путь эволюции. Черная черепаха зверь 4 святых. Есюань мгновенно определил атрибуты черной черепахи темной воды. Пик золотого уровня. 4-звездочная черная черепаха темной воды. Конечным путем эволюции была черная черепаха зверь 4 святых. Глаза Есюаня загорелись, как только он определил атрибуты этого зверя. Он не мог себе представить, что он так быстро найдет зверя, который удовлетворит его требования. Для него 4-звездный зверь на пике золотого уровня был даже лучше 5-звездочного. Потому что как только он достигнет платинового уровня, пока он сможет найти необходимые ресурсы для его эволюции, он сможет сразу же превратиться в 5-звездочного зверя, по крайней мере, высокого платинового уровня. Давай, пойдем и поймаем эту черепаху. Глядя на черную черепаху, вылетающую из темной воды вдалеке, Есюань переключил свое сознание, чтобы маневрировать духовным океанским белым цзя. Духовный океанский белый цзя сразу же бросился к ней. Он определенно заключит контракт с этой черной черепахой темной воды. Как только он начал действовать, все укротители зверей вокруг него последовали за ним. Пошли. Панцирь этой штуки можно использовать для изготовления оружия. Черепаший эликсир можно использовать для очистки эликсиров. И ее мясо не только вкусное, но и может увеличить энергию крови и ци воинов. Призыв Есюаня заставил глаза всех этих людей загореться. 4-звездочные звери на пике золотого уровня были очень ценными. Но черная черепаха темной воды была другой. Никто не мог договориться с ней. Укротители зверей золотого уровня, укротители зверей платинового уровня и даже алмазного уровня пытались это сделать, но все они потерпели неудачу. Поэтому эти укротители зверей, охраняющие это место, много раз ели мясо черных черепах темной воды во время своего пребывания здесь. Эти черепахи были действительно ужасны, но укротители зверей превосходили их числом. Черт, лицо Есюаня вытянулось, когда он услышал это. Вы с ума сошли? Как вы смеете хотеть есть зверя, с которым я хочу заключить контракт? Глава 300. Успешно заключить контракт. Всем вам лучше быть осторожными. Я попытаюсь заключить контракт с этим зверем-черепахой. Я прослежу, чтобы вы заплатили, если убьете его. Есюань мрачно посмотрел на всех окружающих укротителей зверей из Альянса 10 тысяч планет. Как дерзко со стороны этих парней планировать съесть мясо зверя, которого он хотел. Все были совершенно ошеломлены, услышав то, что сказал Есюань. Даже Фан Луатянь, стоявший рядом с Есюанем, тоже был ошеломлен. Ваше высочество, услышав это, укротитель зверей осторожно сказал: «Вы не можете заключить контракт с этим видом зверя-черепахи. Даже если мы захватим его и вернем в альянс, даже платиновые или алмазные укротители зверей в нашем альянсе не смогут заключить с ним контракт. Это не моя проблема, если другие не могут этого сделать». Есюань уставился на черную черепаху темной воды вдалеке горящими глазами. «Я, холодный лед, попытаюсь сегодня заключить контракт с этим зверем». Больше ни у кого не хватило смелости отговорить его. Они просто бормотали себе под нос и чувствовали, что Есюань слишком высокомерен. Некоторые из них также были в шоке. Есюань выпустил 2 страшных белых цзя, когда он ранее сражался. Теперь он пытался заключить контракт с другим зверем. Что это значит? Это означало, что он, скорее всего, был этим типом злодея, который уже на уровне ученика был в состоянии заключить контракт с 2 зверями. До этого Есюань уже сказал духовному океанскому белому цзя увеличить скорость и привести его к черной черепахе темной воды. Сначала он планировал заключить контракт с черной черепахой темной воды и сделать ее своим зверем, прежде чем пойти за Цзючжидуа. Он захватит наследство Цзючжидуа. Все блага, которые он получал, могли увеличить его удачу. Даже если ты просто посмотришь на наследство и забудешь об остальном, если он получит его, количество удачи, которое увеличится, поможет ему заработать много денег, особенно девятикратный эликсир приручения зверей, а также техники наследования школы четырех святых и все эволюционные рецепты, собранные с древних времен, не говоря уже о ценности рецептов. Один только девятикратный эликсир приручения зверей намного превосходил поврежденное природное духовное сокровище уровня звездного света, пагоду 10 000 духов, по цене обмена, указанной во дворце океанских драконов. Это было так дорого. Вот почему Есюань был так потрясен, узнав о наследстве, которое оставил Цзиньяян. Он предполагал, что этот вид девятикратного эликсира приручения зверей может повысить уровень способности человека и зверей. Скорее всего, это также был дефицитный и ценный предмет даже в другом мире. Конечно, по сравнению с неповрежденным природным духовным сокровищем он, скорее всего, был и в половину не так хорош. Даже в списке обмена Дворца Океанских Драконов не было ни одного неповрежденного природного духовного сокровища. Всплеск, всплеск. В черной воде черная черепаха темной воды диаметром более 50 метров все еще слегка покачивала своими четырьмя ногами, несмотря на то, что Есюань находился прямо над ней. Она медленно поплыла к ряби на расстоянии, как бабушка. Как будто Есюань и остальные не смогли бы сломать ее защиту. Ух, ух, ух. В этот момент Фан Луатянь и укротители зверей из Альянса 10 000 планет тоже поспешили издалека. Ваше Высочество, мы первыми сделаем наш ход и поможем вам держать эту древнюю черепаху под контролем, а затем вы сможете попытаться заключить с ней контракт. Быстро сказали они после прибытия. Хорошо. Есюань кивнул головой. У него было так много подчиненных, и ему больше не нужно было что-то предпринимать в одиночку. Свист, свист, свист. После того, как он сказал это, у нескольких укротителей зверей были звери типа пауков или звери, которые могли создавать паутину. Они создавали большие сети и заставили зверей нырять к черной черепахе темной воды. Грохот. После того, как эти люди сделали свой ход, черная черепаха темной воды внезапно взмахнула передней лапой и создала перед собой водоворот черной воды. По мере того, как этот водоворот формировался, она открыла свою пасть и изрыгнула сундук с сокровищами ярких, ярких цветов. Она направилась прямо к водовороту после того, как появился этот сундук с сокровищами. Она медленно подняла голову, как старый премьер-министр, как будто она смотрела, попытаются ли Есюань и остальные вырвать сундук с сокровищами или разобраться с ней. Бл. Все были ошеломлены, увидев это. Это был не первый раз, когда они имели дело с черной черепахой темной воды. Но из всех черных черепахах темной воды ни одна не делала ничего подобного. Не обращайте внимания на этот сундук с сокровищами, я могу поискать его позже. Вы, ребята, захватите эту черепаху, сказал он, увидев действия черной черепахи темной воды. Его лицо слегка потемнело. Хорошо, теперь Есюань был здесь главным. Было очевидно, что они будут слушать Есюаня, даже если бы не навыки, которые он продемонстрировал ранее. Услышав это, укротители зверей, которые сформировали плотное окружение, быстро заставили своих зверей высвободить свою силу и поднять черную черепаху темной воды из воды. Всплеск, всплеск. Черная черепаха темной воды изо всех сил пыталась встряхнуть своими четырьмя лапами, и на ее морде появилось очеловеченное выражение шока. Она не ожидала, что Есюань и остальные все еще будут иметь с ней дело, несмотря на то, что она выбросила этот сундук. Она явно не выглядела такой спокойной, как раньше. После того, как ее подняли из черной воды, она открыла рот, и оттуда вылетела таблетка черепахи. Вися в воздухе, она осторожно целилась в Есюаня и остальных, но у нее не хватило духу убить кого-то. Она пыталась сказать им, что с ними будет не все хорошо, если они все еще посмеют с ней что-то сделать. Этот парень, посмотрев на действия черной черепахи темной воды, у Есюаня появилось странное выражение лица. Швуш. Но он встряхнул свой разум. Он выстрелил последним семенем зверей, которое получил после прорыва на золотой уровень. В мгновение ока он выстрелил в духовный океан черной черепахи темной воды. Глаза всех замерцали после того, как они стали свидетелями этой сцены. Они надеялись, что Есюань не рассердится на них, если не сможет заключить контракт с ней. Есюань может быть одаренный, может заключить контракт с двумя зверями на золотом уровне. Но даже укротитель зверей алмазного уровня не смог заключить контракт с такой древней черепахой, и они не думали, что Есюань сможет это сделать. Хм. В этот момент, когда семя зверей Есюаня вошло в духовный океан черной черепахи темной воды, Тело черной черепахи темной воды внезапно задрожало. В то же время своими чувствами Есюань осознал слой черной ауры в духовном океане этого парня, крепко охраняющий его душу. Он мог чувствовать сильное сопротивление, исходящее от этого слоя черной ауры, пока он контролировал свое семя зверей, пытаясь силой заключить с ним контракт. Однако, сопротивление могло быть чрезмерным, но он мог прорваться своим талантом. Просто это было бы немного медленно. Ку. Черная черепаха темной воды, пойманная в сеть, могла чувствовать, что что-то не так. Она подняла голову и уставилась на Есюаня. Она не могла понять, как Есюань, который был всего лишь укротителем зверей золотого уровня, смог сломать защиту ее души. Но буквально через мгновение, казалось, поняла, как. Она медленно убрала слой черной ауры, который защищал ее душу после того, как встряхнуло свое сердце. Это позволило семени зверей Есюаня глубоко проникнуть в ее дух. Это сработало, сообщение было передано из темноты, и Есюань был удивлен, почувствовав особую связь между ним и этой черной черепахой темной воды. Он не думал, что ему будет так легко успешно заключить с ней контракт. Это было не так сложно, как говорили другие. «Хорошо, вы можете отпустить. Я уже успешно заключил с ней контракт». Думая об этом, он взмахнул рукой и дал остальным сигнал отпустить черную черепаху темной воды в воду. Это. Услышав это, всем укротителям зверей из Альянса 10 тысяч планет было трудно поверить, что это произошло. Он успешно заключил контракт. Как это было возможно? Грохот. Размышляя об этом, они прислушались к словам Есюаня и выпустили черную черепаху темной воды в черную воду. Швуш. Черная черепаха темной воды махнула передней лапой после входа в воду. В одно мгновение она создала еще один водоворот черной воды. После появления этого водоворота, сундук с сокровищами, брошенный ранее, быстро всплыл. Она быстро взглянула на Есюаня, и сундук с сокровищами подлетел прямо к тому месту, где был Есюань. Он действительно преуспел, все были ошеломлены, увидев эту сцену. Казалось, они не могли понять, почему другим было так трудно заключить контракт с этой черной черепахой темной воды. Но Есюаню удалось добиться успеха всего за короткое время. Щелк. Сердце Есюаня дрогнуло после получения сундука с сокровищами, и он открыл его. Он сразу же увидел, что жетон спокойно лежит внутри после открытия. Также была неизвестная бусина, излучающая холодную ауру. Эта бусина явно была неким особым эволюционным ресурсом. Скорее всего, это был эволюционный ресурс уровня претендента, на основе чувств приливной улитки сокровища. Что касается жетона, Есюань вынул его и заметил, что на нем идет обратный отсчет. Похоже, осталось еще 2 дня и пара часов. Есюань ранее заметил другое сообщение на том листе бумаги, который был от Цзинь Яян. Это сообщение на этом токене также от Цзинь Яян. Он знал, что как только обратный отсчет закончится, укротитель зверей с этим жетоном сможет войти в тайное царство с огромным количеством зверей с родословной 4 святых, которых оставил там Цзинь Яян. Однако, если он сможет убить Цзючжи Жидуа позже, он сможет войти даже без этого токена. Он сможет войти в любой момент. Грохот. Пока Есюань думал об этом, над ним внезапно появился огромный духовный вихрь после успешного заключения контракта с черной черепахой темной воды. Блин. Выражение лица Есюаня изменилось после того, как он увидел этот духовный вихрь. Подобный духовный вихрь появлялся каждый раз, когда он заключал контракт с новым зверем. Это уже было его фирменной чертой. Его сердце упало после появления этого духовного вихря. Он знал, что когда он покинет это тайное царство и эту базу Альянса 10 тысяч планет, люди здесь расскажут об этом, когда вернутся. Мо Палун и остальные, скорее всего, смогут понять, что его внешность была просто маскировкой. В то же время он будет нести ответственность за смерть Мо Гутина и исчезновение Цзючжи Жидао. Но он ничего не мог с этим поделать, если только он взглянул на всех людей из Альянса 10 тысяч планет. Если только он не избавится от них всех, и тогда никто не вернется в Альянс 10 тысяч планет. Хм, внезапно, пока Есюань думал об этом, его сердце дрогнуло. Затем, через приливную улитку сокровища, он понял, что Цзючжи Жидуа, находившийся в той секретной комнате, который контролировал восьмирукую огненную обезьяну и атаковал бусину запечатывающего духа, на той бусине появлялось все больше и больше трещин. Она уже была на грани разрыва. Глава 301. Войти в секретную комнату — это. Все укротители зверей из Альянса 10 000 планет смотрели на Есюаня и на огромный духовный вихрь над ним. Они понятия не имели, что происходит. Есюань был очень популярен в Млечном Пути. Даже большинство укротителей зверей уровня претендента не были так популярны, как он. Здесь был укротитель зверей из Альянса 10 000 планет, который был с ним знаком. Есюань позвал Фан Луа Теня, отозвал черную черепаху темной воды, и вместе с ним вошел в руины. Бум-бум-бум. После того, как Есюань и остальные вошли в руины, Цзючжидуа все еще контролировал свою восьмирукую огненную обезьяну в подземной секретной комнате руины и пытался сломать бусину запечатывающего духа. К этому моменту бусина запечатывающего духа уже была на пределе. С каждым ударом на ней увеличивались трещины. Волнение наполнило лицо Цзючжидуа, когда он заметил трещины. Как будто он достигнет небес всего за один шаг. Хм. Пока он думал об этом, в воздухе возникли 4 приливные улитки сокровища, завернутые в серую пространственную энергию. Они появились вокруг него. Они сияли, и поскольку Цзючжидуа ослабил бдительность, это было так же просто, как зарезать маленького цыпленка. Они моментально отрубили ему голову. Пуф. Когда его голова упала, на лице его зверя, восьмирукой огненной обезьяны, можно было заметить жесткое выражение. В ее глазах можно было увидеть смерть. Она упала прямо на пол. Ляск, ляск. После этого бусина запечатывающего духа, которую она ударяла бесчисленное количество раз, с лязгом упала на пол. Она подпрыгнула несколько раз, прежде чем закатиться в угол. В одно мгновение вся секретная комната затихла. Все. В то же время Есюань вошел в руины вместе с Фан Луатянем. Он замечает, что некоторые из укротителей зверей из Альянса 10 000 планет выпустили некоторых из своих зверей. Он нахмурил брови и сказал: «Все вы, отзовите своих зверей и подойдите. Нам есть, что вам всем рассказать». Все были ошеломлены, но они не слишком много думали. Все они отозвали своих зверей и подошли ближе к нему. Есюань смотрел на них, пока они шли. Он мог отличить укротителей зверей Вилкинской кристальной расы от расы священного огня и клана святых глаз, так же как укротителей зверей из клана бычьего рога, клана духовных обезьян и других кланов. Все без исключения были укротителями зверей золотого уровня. В этот момент все доверяли ему, они будут слушать его приказы. Более половины из них имели родителей, жен, мужей и детей. Они могут быть даже хорошими людьми на своих планетах, но сейчас, все они были его врагами. Рев. Есюань мгновенно призвал духовного океанского белого цзя. Он увеличился на 500 или 600 метров в длину и с громким драконьим ревом, махнул своим драконьим хвостом. Бум. В это мгновение сотни укротителей зверей из различных кланов перед ним были смертными существами, похожими на запертых цыплят. Их глаза были широко открыты, и на их лицах можно было увидеть невероятное потрясение. Все они мгновенно превратились в окровавленное мясо. Один удар, сотни из них погибли. Исключений не было. Просто на этот раз настроение, которое испытал Есюань после убийства этих сотен людей, это совершенно отличалось от того чувства, которое он испытывал, когда убивал сотни людей на испытательных полигонах морского мира. В прошлый раз эти люди пытались окружить его и убить, но вместо этого были убиты им. На этот раз эти люди прислушались к его просьбе и отозвали своих зверей. Они подошли к нему, готовые услышать, что он скажет, но были убиты им без всякого сопротивления. Есюань поднял руку. Красно-черное пламя окутало землю, заполненную окровавленной плотью и мертвыми телами. «Ты». Только сейчас Фан Луатянь успел отреагировать на это. Он посмотрел на Есюаня с потрясенным лицом. Он вообще не знал, что Есюань попытается их убить. «Брат Фан, ты можешь вернуться. Когда вернешься, приходи в университет Цзянчжоу, и тогда я дам тебе кое-что», — сказал Есюань, повернув голову и наблюдая за реакцией Фан Луатяня. Для него все не было бы так гладко, если бы Фан Луатянь не был с ним. Самое главное, что-то, что должно было произойти дальше, могло быть хлопотным. Итак, он планировал дать один из 5 трехкратных эликсиров приручения зверей в этой секретной комнате Фан Луатяню. «А ты?» Фан Луатянь посмотрел на Есюаня, но потом покачал головой, когда собирался что-то сказать. «Хорошо, я не буду спрашивать. Когда я вернусь, я найду тебя в университете Цзянчжоу. Обязательно дай мне что-нибудь хорошее. Это будет нечто, превосходящие твои ожидания». Есюань улыбнулся. «Это так?» Фан Луатянь выглядел немного удивленным. «Хорошо, тогда я пойду обратно». Сказав это, Он безмолвно повторял слово «уйти» в своем сердце. Когда они прибыли, Есюань спросил Фан Луатяня, и он уже знал, что Фан Луатянь был здесь уже 3 дня. Швуш! Через секунду вспыхнула фигура Фан Луатяня. Он исчез из этого пространства. Пора пойти посмотреть на эту секретную комнату. После того, как Фан Луатянь ушел, сердце Есюаня дрогнуло, и он сохранил все кольца зверей, которые принадлежали сотням мертвых укротителей зверей из разных кланов. Он планировал отдать некоторые из них Фан Луатяню, когда вернется. Сохранив их, Есюань направился к секретной подземной комнате, расположенной в центре руин на расстоянии. Щелк, щелк, и когда он прибыл в подземную секретную комнату, приливная улитка сокровища, которая уже была внутри, открыла ему дверь секретной комнаты. Глава 302. Метаморфоза редактора зверей. Прорыв, прорыв, и снова прорыв. Щелк, щелк. Есюань вошел в секретную комнату, затем нажал черную металлическую кнопку сбоку секретной комнаты. Дверь секретной комнаты снова закрылась. Его сердце дрогнуло, и он быстро сжег труп Цзючжидуа, лежавший на полу, в пепел. Он вытащил кристаллическое ядро из трупа восьмирукой огненной обезьяны и сжег ее дотла. Есюань был ошеломлен, когда заметил этот фиолетовый свет. Он понятия не имел, почему и когда эта штука появилась внутри его собственного духовного океана, или почему он пытался украсть его значение удачи. Гум, гум. Пурпурный свет пытался украсть. Жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов постоянно дрожал. Это было действительно непобедимо. Всего за короткий промежуток времени пурпурный свет сумел забрать всю удачу, которую заработал Есюань. В то же время значение удачи Есюаня, указанное в списке обмена Дворца Океанских Драконов, быстро уменьшилось. Что происходит? Есюань выглядел мрачным. Он не мог понять, когда этот фиолетовый свет появился внутри его духовного океана. Свуш, шурш, шурш. Пока Есюань все еще думал об этом, таинственная духовная аура 9 небес, которая только что вошла в его духовный океан, внезапно разделилась на 10. Она направилась ко всем 10 логовам зверей одновременно. Это, увидев это, Есюань кое-что понял. Он подумал о том, чем может быть фиолетовый свет в его духовном океане, и быстро отозвал приливную улитку сокровища внутрь ее мира. Швуш! Приливная улитка сокровища влетела в свое логово зверей, и на ее тело упала таинственная духовная аура 9 небес. Это заставило ее тело немного дрожать. 2 ее щупальца начали бесконтрольно вибрировать. В то же время то же самое происходило и в других его логовых зверей. Значит, дело в этом. Увидев это, Есюань был удивлен. Он понятия не имел, как следует использовать ауру таинственного духа 9 небес. Но он взглянул на некоторых из своих зверей своим сознанием, а затем снова посмотрел на пурпурный свет, который был глубоко внутри его духовного океана. Его лицо вдруг стало мрачным после того, как он увидел этот фиолетовый свет. Если в духовном океане появляется неизвестный объект, это определенно испортит ему настроение. Хм, когда Есюань думал об этом, его сердце дрогнуло. Он заметил, что его редактор зверей активировался. В то же время в его сердце внезапно появилось сообщение. Это этот фиолетовый свет, редактор зверей, он претерпевает метаморфозу. Есюань был крайне потрясен после получения сообщения. Он не ожидал, что это будет так. Метаморфоза редактора зверя, во что он обернется? Есюань понятия не имел. Его редактор зверей уже был могущественным и грозным. Он претерпевал метаморфозу после того, как поглотил столько удачи. Во что он превратится? Несмотря на то, что он ничего не знал о том, что происходит, он вздохнул с облегчением. С тех пор, как он стал укротителем зверей, редактор зверей был с ним все это время. Это было выгодно. У него никогда не было намерения причинить ему какой-либо вред. Таким образом, это заставило его чувствовать себя довольно непринужденно. Конечно, кроме этого, он ничего не мог сделать. У него не было возможности сопротивляться этому. Он мог только наслаждаться хорошими вещами, которые он давал. Хм. При мысли об этом его сердце дрогнуло. Затем он разделил свое сознание и посмотрел на одно из своих логов зверей. Это логово зверя было логовом зверя тираннозавра. Находясь в логове зверя тираннозавра, он мгновенно кое-что заметил. После того, как тираннозавр получил ауру таинственного духа 9 небес, он прорвался и достиг золотого уровня за короткий промежуток времени. 4-звездочный ранг, небесный тираннозавр золотого уровня. После прорыва осталось еще довольно много ауры таинственного духа девяти небес. Он мгновенно повысил уровень своего культивирования с низкого до среднего уровня. Увидев это, Есюань быстро посмотрел на мир эльфов Лил Ван, как будто о чем-то задумавшись. Он заметил, что Лил Ван сейчас спокойно лежит на листе посреди огромного древнего дерева. Как у спящей красавицы, ее глаза были плотно закрыты, но аура на ее теле медленно становилась все сильнее и сильнее. Бум! Когда Есюань наблюдал за ней, уровень совершенствования Лил Ван прорвался и достиг золотого уровня, всего за короткое мгновение, прямо как тираннозавр. После прорыва осталось еще довольно много ауры таинственного духа девяти небес. Как будто прорыв не потреблял слишком много ее вообще, Есюань глубоко вздохнул, увидев это. Он знал, что на этот раз действительно многого добился. Он знал, что Обскур, скорее всего, тоже скоро прорвется. Даже грохот. Пока Есюань думал об этом, в мире грома, крылья древней громовой метаморфозы, которые не так давно достигли высокого золотого уровня, издали грохочущий звук и выпустили огромную молнию. Аура в их теле взлетела до небес, и они мгновенно прорвались и достигли пика золота. Более того, после повышения осталось еще много таинственной духовной ауры девяти небес, которые еще предстоит употребить. Я что, сразу попаду на платиновый уровень, увидев, как все его звери прорываются, один за другим. Есюань был совершенно ошеломлен. Сюрреалистическое чувство медленно появилось в его сердце. Какого черта, если он мгновенно перейдет на платиновый уровень, когда люди узнают, когда он вернется на лазурную планету, он напугает этих людей до смерти. Глава 303. Платина. Платина. Грохот. Когда каждый из его зверей прорывался, один за другим, брови Есюаня наполнились энергией разума, а его уровень совершенствования также достиг пика золота всего за короткий промежуток времени. Это пик золота, Есюань был ошеломлен. Еще более удивительным было то, что у всех его зверей все еще оставалась аура таинственного духа девяти небес. Они все еще прорывались через царство на высокой скорости. Вскоре один из его зверей собирался прорваться на следующий уровень. Бум! Пока Есюань думал об этом, его спящей скале большой мечты также удалось прорваться и достичь золотого уровня с помощью ауры таинственного духа девяти небес. Глаза Есюаня вспыхнули после того, как он стал свидетелем прорыва спящей скалы большой мечты. Он быстро взглянул на 10 фрагментов снов, ради получения которых он прошел через многое. Редактировать. Его редактор зверей, возможно, претерпевает метаморфозы, но он все еще может использовать его основные функции. Это не было затронуто. Хм. Когда Есюань принял решение, все фрагменты снов в мире снов слились с телом спящей скалы большой мечты в мгновение ока. Это привело к тому, что уровень культивирования спящей скалы большой мечты взлетел до небес и быстро достиг высокого золотого уровня. После того, как ее уровень культивирования резко вырос, она продолжала поглощать ауру таинственного духа девяти небес своим телом. Есюань почувствовал себя беспомощным, увидев это. Прямо сейчас он даже не стал смотреть на статистику своего зверя.